Некоторые вещи просто невозможно преувеличить. Я пожал плечами. Ладно, наберитесь терпения. Я собираюсь сделать ужасную вещь. Рассказывать все, что помню. А помню я довольно много. И скажите мне, ради всех темных магистров, вы уже послали зов в трактир? Или я должен вас шантажировать многозначительным молчанием? «Послали!» — хором откликнулись Джуффин и Меломори. Их дружный дуэт позволял надеяться, что теперь нам принесут не один, а целых два обеда. Честно говоря, моего энтузиазма хватило бы и на дюжину. Потом я говорил. Умолкал на мгновение, чтобы сделать глоток терпкого вина из богни или отломить уголок от поджаристого пирога, приготовленного по лохрийскому рецепту, и снова говорил. В этот день я по достоинству оценил терапевтический эффект исповеди. По мере того, как очередной эпизод скитаний по лабиринту Мёнина становился достоянием моих слушателей, умиротворяющая опустошенность приходила на смену нервной сумятицы, тягостных воспоминаний. Я чувствовал себя классной доской, которые списали мелким убористым почерком, мучительно пытаясь доказать некую безумную, невозможную теорему, сводящую с ума даже поверхность, на которой была записана. А теперь чья-то легкая рука медленно стирала строчку за строчкой. Я почти видел, как взлетает в воздух и медленно оседает на пол мелкая меловая пыль. Мои исповедники слушали молча, не перебивая, бесстрастно, почти безучастно. Я их вечный должник. Мне до сих пор кажется, что именно их сдержанность позволила мне освободиться от невыносимого груза впечатлений, оставить при себе лишь одно сокровище, очищенное от грязной шелухи эмоций — опыт. Когда я умолк и потянулся к кувшину, чтобы налить себе камры. За окном уже расплескались влажно-синие сумерки, а в комнате стало совсем темно. Но заниматься светильниками никто не спешил. Джуффин задумчиво смотрел в окно. Меломори разглядывала свои узкие ладошки, меланхолично отбивая ногой какой-то рваный варварский ритм. Я устало откинулся на подушку и уставился в потолок. Молчание не тяготило меня, но через несколько минут я слегка встревожился. Обычно шеф не тянет с комментариями после того, как ознакомится с сюжетом очередного приключения, свалившегося на мою голову. «Вы ничего не хотите мне сказать, Джуффин?» — наконец спросил я. «Например, назвать меня идиотом и доходчиво объяснить, что именно я сделал не так. Вы же знаете, я яростный приверженец традиций. Отступление от них меня нервирует». «А мне нечего тебе сказать», — печально усмехнулся он. «Кроме разве что какой-нибудь банальности вроде «ну и дела», или «странно все это», или «да, чего только не бывает». «Хочешь, я скажу, ну и дела, сэр Макс, это тебя успокоит?» «Пожалуй, нет», — честно признал я. «Нечего сказать. Говорите. Не верится что-то, если вы щадите мою нежную душу. Имейте в виду, я уже в полном порядке. Устал только». «Да, я вижу, что ты в порядке», — согласился шеф. «Но мне действительно нечего тебе сказать. Я, видишь ли, никогда в жизни не попадал в ситуацию, хоть немного сходную с твоей. Я никогда не бывал ни в лабиринте Мёнина, ни в местах на него похожих. Я мог лишь выслушать тебя, как слушают деревенские жители, своего земляка, объездившего полмира и вернувшегося в родные края на отдых. Прошли те времена, когда ты мог рассчитывать на мою помощь, мальчик. Возможно, слишком быстро, но так уж получилось». «Какой из меня мальчик, чертям собачьим?» — флегматично огрызнулся я. «Взрослый дядька, я там чертовски постарел в этом грешном лабиринте. Вот что плохо. Ты не постарел. Ты повзрослел, — строго сказал Джуфин. Рано или поздно это случается. Все к лучшему. Со своей рожей ты волен сотворить все, что угодно. К твоим услугам магия сердца мира, белое и черное, разберешься, небось. А взрослым ты останешься навсегда. Тебе еще предстоит оценить преимущества этого состояния души. «Да, магии я как-то не подумал», — согласился я. «Там, в лабиринте, приходилось обходиться без нее, вернее, без той разновидности магии, которая мне знакома. Даже щель между мирами выпотрошить не удалось ни разу, а ведь я так старался. Только и счастье, что в жабу ядом плюнул. Правда, это не помешало ей нас раздавить. Скорее уж наоборот, поспособствовала. Я годливо передернул плечами и решительно приказал сам себе. «Все, хватит ныть! Жизнь прекрасна, и она только начинается!» «Чувствуешь себя, словно родился заново?» — понимающе спросил Джуфин. «Так всегда бывает, когда выговоришься как следует после серьезной передряги, по себе знаю. Ладно, оставлю-ка я вас в покое, ребята. Мне есть о чем подумать, вам тоже найдется чем заняться, в мое отсутствие не сомневаюсь». Он неожиданно легкомысленно подмигнул нам и направился к выходу. На пороге остановился, наградил меня своим фирменным тяжелым взглядом и тихо, но веско сказал: «Макс, я тебя очень прошу, будь осторожен. Не расслабляйся, будь начеку. От того, что ты вернулся в Ехо, ничего не изменилось. Приключение вроде твоего никогда не заканчивается. Вообще никогда. Ты меня понимаешь?» «Да, наверное», — неуверенно откликнулся я. «Я думал... Ах, да ладно. Чего именно я должен остерегаться, вы, конечно, мне не скажете. Рад бы. Но я не знаю, Макс. Тебя втянули в игру, правила которой мне неизвестны. И втянул тебя в нее незаурядный игрок. По сравнению с ним я такой же неопытный мальчишка, как наш Номинорих. Поэтому я и прошу тебя быть начеку все время, даже во сне. Возможно, во сне в первую очередь. Но и наяву не делай ни одного шага, не ощупав половицу. Прежде чем войти в собственную гостиную, убедись, что за дверью именно твоя гостиная, а не пасть огнедышащего монстра. Проснувшись в собственной постели, постарайся понять, ты ли в ней проснулся. Джуфин умолк, потом неожиданно рассмеялся, махнул рукой, словно разгоняя в стороны только что сказанные слова. Разумеется, я преувеличиваю. И все же. Будь осторожен, ладно? Вот так. Напугал и ушел, проворчала Миламори, когда за шефом закрылась дверь. Как это на него похоже? Пожалуй, я все-таки принесу светильник, а то нагнал жути, господин почтеннейший начальник. Да еще и после этих твоих историй. Со светильника можешь не спешить, улыбнулся я. «Сначала я тебя поцелую». «При свете поцелуешь», — упрямо сказала она. «Не так уж скверно я выгляжу, переживешь». Вскочила, стремительно нырнула в нишу кладовой, вернулась, освещенная голубоватым сиянием, исходящим от прозрачного шара, который она бережно прижимала к груди. Оставила светильник в изголовье, шепнула: «Я тоже должна быть начеку, Макс. Хочу быть уверена, что целую именно тебя. Мир перестал быть таким надежным, как раньше. Правда?» В справедливости ее замечания я убедился в этот же вечер, когда решил, что не могу больше терпеть разлуку с любимой ванной комнатой. И неохотно, с громкими охами, официальным цеховым гимном лентяев всех миров, покинул постель, которая, безусловно, является наилучшим местом для любого из дел, кроме купания. Меломори решила не расставаться со мной ни на минуту, поэтому мы отправились вместе, держась за руки, как дети на прогулке. Моя прекрасная леди пребывала в дурашливом настроении, справедливо полагая, что единственное, стоящее лекарство от страха, таится в насмешливости. «Надо посмотреть, не ждет ли нас за этой дверью пасть огнедышащего монстра?» — весело тараторила она. «Макс, я умоляю тебя, посмотри. Пусть все будет так взаправду. Остановись на пороге. Вот так, молодец. Теперь осторожненько высуни голову за дверь. Голову можно. Она не самая ценная из всего, что у тебя есть. Хотя нет, голову тоже жалко. Все-таки она умеет целоваться. Поэтому особо не высовывайся, а просто посмотри одним глазом, что там творится у нас в коридоре». Я послушно подчинялся дурацким командам, чтобы развеселить ее еще больше. Остановился на пороге, скорчил героическую рожу, которая привела Меломори в восторг, и с преувеличенной осторожностью выглянул в коридор. Сначала я решил, что мои глаза просто не привыкли к темноте, и поэтому я ничего не могу разглядеть. Потом вспомнил, что за несколько лет, проведенных в самом сердце мира, я стал видеть в темноте, как ночная птица. Тьма в коридоре могла означать только одно. Там не было никакого коридора. Там не было вообще ничего такого, что можно увидеть глазами. Я поспешно отступил назад и рухнул на ковер, смутно ощущая, как по спине бежит тонкая струйка едкого ледяного пота. «Макс, ты переигрываешь», — встревоженно сказала Меломори. «Это уже не смешно. Ты меня напугал. Да что с тобой?» Я поднял руку в знак того, что со мной все в порядке. Потом решился посмотреть ей в лицо. «Там нет никакого коридора. Там вообще ничего нет, только темнота. Будем надеяться, что я просто сошел с ума. Выгляни, пожалуйста, ладно? И скажи мне, что ты увидела». Меломори выглянула, потом обернулась ко мне, не скрывая облегчения. «Коридор на месте?» — с упреком сказала она. «И никаких монстров, кроме твоих кошек. Одно из двух, Макс. Или ты меня разыграл, или ты действительно сошел с ума. Если это была шутка, имей в виду, она мне совсем не понравилась». «Не шутка, к сожалению», — вздохнул я. «Будем надеяться, что в Йеко есть какой-нибудь мудрый старый знахарь, чудом переживший смутные времена, и сэр Джуфин даст мне его адрес. А теперь давай выглянем вместе. Не выйдем, а именно выглянем, ладно?» «Конечно, как ты скажешь», — поспешно согласилась Меломори. Теперь она смотрела на меня с нескрываемой тревогой. Не знала, что и думать. Неудивительно, я и сам не знал. Она обняла меня за талию, словно этим жестом собиралась оградить от всех уготованных мне кошмаров. И мы снова выглянули за дверь. Увы, я опять ничего там не увидел, кроме проклятой темноты. «Макс», — встревоженно сказала Меломори, — «ты не сошел с ума? Или мы оба с него сошли? Ты тоже ничего не видишь? Хуже. То вижу, то не вижу. Коридор то появляется, то исчезает, все как-то зыбко. Словно коридор сам не может решить, есть он или нет. Грешные магистры, Макс, мне страшно». «А сейчас?» — требовательно спросил я. «Сейчас все в порядке?» «Да», — удивленно подтвердила она. «Теперь все в порядке. Ты что-то наворожил?» «Просто закрыл глаза. Я больше не смотрю за дверь, понимаешь? Когда я не смотрю на то, что находится за дверью, с миром все в порядке. Наверное, в лабиринте я подцепил скверную привычку.

«Гораздо больше», — подтвердил я. «А для того, чтобы зайти в спальню, тебе хватило 20 минут. Я засекла», — торжествующе сообщила она. «Так что все дело в сноровке. Через несколько месяцев тебе будет достаточно просто помнить, куда именно ты хочешь попасть. Вот увидишь. А может быть и раньше, кто тебя знает». «Будем надеяться», — улыбнулся я. «Все-таки жалований тайного сыщика на дороге не валяется. А я привык жить на широченную ногу». «Жадина», — строго сказала Меломори. «Не переживай, радость моя, у меня тоже большое жалование. Возьму тебя на содержание в случае чего».